осталось 7 урсов. И бункер со скрипом стал разваливаться на 2 половины. Никто из четверки не услышал скрывающейся за вежливостью угрозы, и после короткого, но бурного совещания все 4, по одному, сторожко ступая и водя клюками по сторонам, стали спускаться вниз. Форд проглотил их одного за другим, будто жадный до сладкого ребенок ириски. И сыто захлопнулся. «Боюсь, что они не выиграют у базы даже в 2 сердечка». Вздохнул Олес, встал в полный рост и отряхнул ладони. «А вы заметили, господа мои, что она уже научилась врать? Блефует! Хорошая машина, умная!» «Черт бы меня подрал! А это еще кто такие?» Тавер повернулся к Кане. «У них такая же одежда, как и у нас? Они что, оттуда? С островов?» — Да, — сказала та бесцветным голосом, по-прежнему глядя на закрытый бункер. — И откуда они взялись, позвольте полюбопытствовать? — Понятия не имею. Воительница вскочила на ноги. — Не знаю. Еще вопросы я... — Да уж, народу на необитаемом материке, я погляжу, побольше будет, чем в одной степной стране, где я когда-то служил. — сказал Сварог, вставая между ними и гася ссору в зародыше. — И главное, у них оружие, которым любезный Вало нас почему-то не снабдил. — Почему бы это? Кана посмотрела в глаза Сварогу и отвернулась. Сварог ее мыслей понять не мог. То ли переживает, то ли отправила сородичей на верную смерть, то ли... — Надо расспросить девку поконкретнее, да с пристрастием, да проверить на лживость. Однако не сейчас. — Ну ладно, проехали, — сказал Сварог. — Пусть земля им будет и так далее, а нам пора ключ догонять. В погоню живо. Чуба, нужен твой звериный нюх. Но Чуба уже и так была в зверином обличье. Прижав нос почти к земле, она повела отряд за собой. Строго на Наудер. Есть след. Тот, кого они преследовали, не проявлял большой любви забираться в самую чащобу, и в благодарность за это Сварог в пылу погони решил подарить ему легкую смерть. Конечно, когда догонит. А пока отряд двигался полубегом, полушагом, оскальзываясь на влажных морских камнях, обильно усыпавших окрестности. Тяжело отхекивающийся субгенерал Тавер опять молотил почву подошвами в хвосте и поневоле заставлял Сварога то и дело оглядываться. В общем, укатали сивку бриллиантовые дороги. Холм, низинка, холм, низинка. Теперь уже сам отряд сопровождали всполошенные выкрики разлетающихся птиц, и эта демаскировка была очень не по душе Сварогу. Но ничего поделать с этим он не мог. Взбежав на очередной холм, Гуап застыл, как вкопанный.